«Убираю рацию, ПФФ полицейские», – насмешливо фыркнула Гвен. И, в общем-то, после этих новостей девушка уже не могла просто спокойно сидеть дома. Так что, через десяток минут мы летели между небоскребов. Хотя, не с помощью крыльев, а на привычной паутинке. Мы с Гвен пришли к выводу, что крылья можно не использовать слишком часто, оставив их в качестве туза в рукаве. Все же, лучше не демонстрировать все свои возможности открыто, чтобы возможные противники были хуже осведомлены о наших силах. Но, паучихе нравились полеты. Поэтому, периодически, мы летали уже на наших крыльях, но делали это под маскировкой. А просто передвигаться по городу можно и на старой доброй паутине. Кстати, ты ведь получила свои способности из-за укуса паука, верно? Вспомнил я кое-что. Ну, да. Что стало с тем пауком? Может, он укусил еще кого-то? Я уже спрашивала про ту выставку, но они перестали заниматься исследованием пауков. Давай слетаем туда, сами посмотрим. Можно. Девушка согласно кивнула. Она сама подумала о том, что с моей маскировкой мы могли бы пробраться туда тайком. И вот мы уже летим к научному центру Эскорт. Именно эта корпорация и проводила тогда экскурсию для школьников. И, должен признать, у меня были некоторые сомнения насчет этого здания. Кто знает, какие меры безопасности там используются. Вдобавок, я прямо представил вой сигнализации. Эта штука может неслабо меня оглушить. И этими опасениями я поделился с девушкой, но она уже решила все проверить. Забавно, ведь именно я и предложил там осмотреться изначально. Собственно, со времени выставки прошло уже много времени. Так что, мы не надеялись найти того самого паука. Но разобраться, какие же опыты там на них ставили, было бы весьма полезно. Это здесь рейдж. Давай только осторожней, не будем лезть вперед без оглядки. Как скажешь. Мы забрались на крышу высотного здания уже под маскировкой. Тут же даже была вертолетная площадка. Но, в любом случае, я полагал, что крыша будет охраняться не так хорошо, как другие выходы из здания. И, действительно, тут была лишь одна камера, которую мы легко обошли, даже не попадая на запись. Далее мы пробрались по внутренним помещениям и спустились по обычной лестнице на тот уровень, где и была выставка. Гвен запомнила некоторые особенности расположения местных помещений. «Паучков тут и правда уже нет», — заметила девушка. «Видишь вон ту женщину? Давай к ней. Что ты задумал? Она здесь работает. Возможно, я смогу скрытно проникнуть в ее разум и что-то узнать. Ты уверен? Ну а вдруг они уже организовали секретную армию людей-пауков? Стоит узнать наверняка». «Да-да, хорошо». Гвен проползла по потолку к нашей цели. Сейчас в этой лаборатории был только один сотрудник, женщина среднего возраста, что самозабвенно залипала в микроскоп. Вот Гвен остановилась, повиснув прямо над жертвой. Из костюма девочки-паучка начала стекать прозрачная масса, которая вдруг в хищном рывке набросилась на женщину. Да все равно даже частичное слияние человек способен почувствовать, так что я решил действовать быстро, не позволяя цели хоть как-то отреагировать. Женщина только и успела дернуться, когда ее поразил яд, и она потеряла сознание, а я тут же впился в ее нервы, перехватывая контроль над телом. «Ну, что там? Сейчас? Подожди минутку». Стимулируя центральную нервную систему жертвы, я старался выловить в ее разуме какие-то образы, которые могли бы нам помочь. И, я действительно нашел. Уже через сотрудницу лаборатории я уселся за один из местных компьютеров и вошел в локальную сеть. Используя пароль, всплывший в голове женщины, я нашел нужные данные. Это оказалось проще, чем пытаться все это извлечь из ее собственной головы. Они проводили эксперименты генетической сыворотки, некий глобулин. На пауках, уточнила девушка. Да, паучки – единственные животные, которые усвоили первичные образцы сыворотки, грызуны, рыбы – тут довольно обширный список, но все, кроме пауков, начинали умирать, а нет, еще со скорпионами получилось. Значит, это из-за сыворотки. Я получила способности, не уверен. Они проводили и другие эксперименты с пауками. Пытались извлечь действующий фрагмент сыворотки уже из них, чтобы использовать его на других животных, но не выходило. Хмм, часть моего тела проникла в сам компьютер. Все же, если изначально я с трудом представлял, как взаимодействовать с техникой, то теперь неплохо так наловчился на гаджетах Гвен. И у этого способа были свои преимущества. Через прямое подключение к технике я мог взаимодействовать с ней на более глубоком уровне, чем через различные средства ввода. А еще, это было гораздо быстрее. У нее недостаточный уровень доступа, но я чувствую, что здесь есть что-то еще. Что? Заинтересовалась девушка. Должен быть какой-то архив или еще одна локальная сеть, но отсюда к ним не подключиться. Естественно, что наиболее ценная информация будет изолирована, пожала плечами девушка. Собственно, если информация она находится на носителе, у которого просто нет подключения к интернету, то ее и не взломают никакие хакеры. По крайней мере, дистанционно. А где сами паучки? Спросила девушка. Утилизованы. Что? Это же жестоко. Как так можно? Гвен охватило праведное возмущение. В любом случае, мы решили пробраться дальше. А сотрудницу я отпустил, только стер из ее воспоминаний момент с нападением, в котором она и так ничего понять не успела. Вскоре она очнется и будет считать, что просто уснула на работе. Кстати, Гвен, да, ты же в курсе, что мы нарушаем закон. Плохая девочка-паучок, эй, это же ты предложил. Хе-хе-хе. Так, мы пробрались к физическим серверам лаборатории. Вот только, данное помещение охранялось гораздо лучше. И пройти незамеченными даже мы не сможем. Разве маскировка не преломляет свет? Мы можем просто пройти через лазерную сетку, заметила Гвен. Присмотрись, сигнальные лучи фиксируются в нескольких местах. А, ну да, маскировка действительно заставит луч обойти нас, но это точно вызовет искажение и некоторые сенсоры могут потерять сигнал лучей, что сразу же должно поднять тревогу. Тем не менее, пробраться внутрь мы, все же, смогли. Точнее, я смог. Но тут нам скорее просто повезло. Когда мы уже собирались уходить, в серверное помещение прошел один из сотрудников. И мы остались, дождались, когда мужчина выйдет, после чего мы снова провернули уже проверенный трюк. Внезапное нападение и частичное слияние. БРРР, мысленно поморщился я, перехватывая управление над телом сотрудника. Что такое? Забеспокоилась Гвен. У него цирроз печени, ты представляешь, какая это гадость. И вообще, это тело совершенно не подходит для слияния. Да, это из-за цирроза, а, нет, просто он мужчина. А мне больше нравятся миленькие школьницы. А так вот в чем дело, весело подумала Гвен. Тем не менее, частичное слияние я еще мог вытерпеть, но лишь некоторое время. По сути, я не захватывал все тело жертвы, а только его мозг, через который контролировал его. Это даже не слияние, если на то пошло, а именно захват. И, благодаря этому трюку, я смог проникнуть в защищенную зону с внутренними серверами Аскорб. Да, все это на флешку не скинешь. Оценил я объемы информации. Здесь хранился целый массив разнообразной информации. Хотя, большая ее часть, это расчеты суперкомпьютера. Но, я нашел архив секретных разработок. Точнее, сами по себе эти исследования не были секретными. Просто, некоторые эксперименты в рамках этих исследований были довольно спорными с точки зрения этики и закона. И даже сохраненная здесь информация не была однозначной. Я сам не сразу понял, что под обезьянами в ряде тестов паучьи сыворотки подразумеваются не совсем обезьяны. Это человеческий ген. Что? Заинтересовалась девушка снаружи. Они проводили опыты на людях. На людях стоп. Что? Интересно, что никто не приобрел таких же способностей, что и ты, но некоторые результаты имеются. Что они сделали? Улучшили состав сыворотки и теперь она не убивает подопытных, но побочные эффекты все еще очень сильные. Возможны нарушения когнитивных функций. Это значит, подопытные сходят с ума. Черт, емко заключила девушка. Но они не получают паучьи способности, просто становятся немного сильнее, выносливее, быстрее. Учитывая побочные эффекты, использование сыворотки все еще нецелесообразно. И они продолжают эксперименты, забеспокоилась девушка. В ее голове сразу возникла мысль, что нужно это остановить. Возможно, но уже не в рамках паучьих исследований, это должен быть другой проект. Можешь посмотреть, Гвен, тут же просто тонны информации. И здесь я уже больше узнал из головы ученого, тело которого использовал для проникновения в серверное помещение. Хотя похоже они и правда свернули проект. Да, почему? Проблемы с финансированием, секретные эксперименты требуют немало денег, а у Аскорб, похоже, возникли некоторые экономические проблемы. Это хорошо, наверное, сейчас они сосредоточены на более выгодных проектах в плане скорого извлечения прибыли, а эксперименты на людях могут принести им слишком много проблем на данном этапе, но они могут возобновить эти эксперименты. Здесь же нам делать было уже нечего, хоть информация тут и интересная, но она не поможет обвинить Аскарп в незаконных экспериментах. Это будут слишком ненадежные улики. Но, в любом случае, у нас теперь было о чем подумать. Меня немного настораживало то, что никто кроме Гвен не получил паучьи силы, хотя эксперименты с пауками и продолжались. Выходило все так, что девушке очень круто повезло. Но, вспоминая, сколько существует вариаций человека-паука, я начинал предполагать, что здесь сокрыто нечто большее, чем просто случайное везение. Это уже было ближе к какой-то мистике. И, к слову, я просто не мог не подколоть девушку полученной информацией. Гвен, Рейдж, теперь понятно, почему ты такая безбашенная девчонка. Что, опешила девушка, сыворотка сводит людей с ума. Либо это не работает на девочках-подростках, потому что они и так все ненормальные, либо ты просто особенная. А да, я же влюбилась в космического монстра. Это уже говорит о том, что я немного ненормальная. Гвен искренне заулыбалась. Но, все же, у нее появилось некоторое беспокойство по этому поводу. Но, ты ведь, наверное, знаешь о моем теле даже больше, чем я сама, мысленно прошептала девушка. Эти силы, они правда как-то влияют на мой разум? Нет, все нормально, Гвен, тебе очень повезло с этой мутацией, ты выиграла в эволюцию. ПФФ. Насмешливо фыркнула паучиха. Она уже спрыгивала с крыши небоскреба Аскарп. Вскоре же Гвен позвонила Глория. Девушка просто хотела поболтать с подругой и, в общем, это затянулось практически на пару часов. В это же время сама паучиха продолжала летать по городу, прогуливаться по крышам, любоваться видами. Хотя мы и узнали нечто интересное об исследовании Аскарп, но это не было каким-то сильным потрясением для девушки. Даже знание того, что корпорация проводит незаконные опыты на людях. Наверное, если бы девушка своими глазами увидела эти эксперименты и сошедших с ума людей, ее восприятие проблемы было бы острее. А так, просто услышав об этом, девушка не воспринимала это как некую личную проблему. Тем не менее, она уже размышляла о том, кому можно рассказать об этом, чтобы у Аскарп возникли серьезные проблемы. Мэри Джейн хочет собрать нас всех в эти выходные. Снова поиграем у нее в гараже, сообщила Глория уже под конец разговора. Было бы неплохо, улыбнулась Гвен. О, а еще она что-то говорила про клуб. Возможно, скоро мы сможем выступить перед публикой. Надеюсь, у тебя нет боязни сцены. Этот разговор длился практически до самого вечера и, в это же время я поймал сообщение по полицейскому каналу. Гвен, в Манхэттене перестрелка. Ой, Глори, прости, мне еще надо уроки закончить на завтра. Давай поговорим позже. Ну ладно, девушка прервала разговор. Что за перестрелка? Полиция, похоже, устроила облаву. Они запрашивают подкрепление. Похоже, бандиты оказались сильнее, чем предполагала полиция. Это звучит прямо как какой-то боевик. Я достал рацию из своего внутреннего пространства. Это Касл, мать вашу, этих сраных ублюдков здесь как тараканов. Где наше подкрепление, шеф? На фоне были также слышны звуки выстрелов. Какой некультурный, протянул я с наигранным осуждением. Я тебя слышу, мы уже в пути, прозвучал по рации знакомый голос. Папа, вспыхнула в голове девушки мысль. Продержитесь еще немного, я направил все резервные отряды. Ха, тогда этим уродам не поздоровится, явно повеселел Касл. Почему-то, фамилия этого полицейского вызывала у меня странное чувство узнавания. Наверное, это какой-то известный персонаж Марвел, но я не мог его вспомнить, только чувствую, что уже где-то слышал про него. Касл, вот прямо мелькает что-то на краю сознания, но не получается уловить этот образ. Рейдж, быстрее, уже паниковала девушка. Да-да, ты даже не сомневаешься, это ведь работа полиции. Ну да, но у них же там проблемы, и папа наверняка он сам отправился туда. Девушка уже спрыгнула с крыши, но вместо использования паутины, она выпустила паучьи крылья, попутно исчезая в маскировке. До места перестрелки она хотела добраться как можно быстрее. Рейдж, почему ты не сказал, что они готовят облаву на преступников? Это звучало почти обвинительно. Они не говорили об этом по своему радиоканалу, ответил я. Наверное, операция готовилась в секретности. Понятно, прости, Гвен. Взмах крыльев, и мы уже проносимся над заливом, прямо к острову району, где и проходила операция полиции, вылившаяся в боевое столкновение. Но, к сожалению, нас несколько замедлило то, что мы не знали адреса. Перестрелка уже была в самом разгаре. Полицейские, похоже, и так все знали, и не упоминали местоположение в своих переговорах. В итоге, мы просто ненадолго остановились, приклеившись к высокому зданию. И, закрыв глаза, девушка прислушалась к шуму города, полагаясь на свои сверхчувства. А все ее чувства действительно существенно превосходили возможности человеческих органов чувств. Полицейская сирена выстрелы. Она даже что-то уловила, но не могла точно определить направление. Туда. Я направил в ее разум образ. Мне было проще сфокусировать слух и обнаружить место перестрелки. Гвен тоже могла это сделать, но ей явно требовалось больше времени. А так, поняв, куда двигаться, она сразу же подскочила и расправила крылья, поймав ими ветер. Правда, направление ветра было немного неудобным, не позволяя нам развить максимальную скорость в нужную сторону. Приходилось изворачивать паруса под углом, чтобы скользить по воздуху куда надо, но это, все равно, не так быстро, как если бы мы летели по ветру. И уже вскоре мы могли легко расслышать звуки боя, даже не фокусируя сверхслух. Склад в порту. Угу. Кивнула паучиха. Мы еще немного изменили курс и уже не летели, а просто парили в нужную сторону, постепенно снижаясь. А подобравшись ближе, Гвен смогла заметить среди полицейских фигуру своего отца. Сейчас на нем был бронежилет и защитная каска, но этот мужчина, даже будучи капитаном полиции, находился практически в первых рядах боевой группы, хотя и мог просто командовать операцией с безопасного расстояния. И, несмотря на то, что в операции участвовало сразу несколько полицейских групп из разных районов, вместе со спецназом нельзя сказать, что они прямо с легкостью побеждали бандитов. «Вмешаемся», кивнув, девушка сложила крылья и ястребом понеслась вниз, и только уже метрах в 50 над землей она резко расправила крылья. Мы плавно спускались, и по мере снижения складки паутины втягивались в лапки, становясь меньше. Когда же девушка ловко приземлилась, четыре лапки и вовсе исчезли, слившись с костюмом. Оставшиеся же четыре лапы не исчезли, а начали извиваться, превращаясь в подвижные щупальца. К этому моменту несколько полицейских уже получили ранения, кто-то и вовсе мог быть уже мертв. Но, тем не менее, преимущество было на стороне полиции. Нашей задачей было просто сократить потери в их рядах. И, не привлекая внимания, девушка вскарабкалась по стене склада, чтобы оказаться прямо над укрытием, которое использовали несколько бандитов, чтобы отстреливаться. Они даже не сразу почувствовали легкий укол в шею. Два хлестких удара невидимых жгутиков, покрытых ядовитыми шипами, и целая группа из пяти бойцов падает без чувств быстрее, чем через секунду. После чего эти же жгутики подхватили оружие бандитов, а Гвен упаковывает неудачников их в паутину. Ну, так, для большей надежности. И, похожим образом, не попадаясь никому на глаза, девушка разобралась с немалым количеством преступников, прежде чем они вообще поняли, что что-то не так. Дерьмо. Какого хрена? Где эта сука Боб? Его парни должны были зажать копов. Он просто понял, что быть преступником плохо, и решил сдаться. Немного язвительно выдала Гвен. Что? Опешил бандит, резко задрав голову. И в следующий момент ему прямо в лицо прилетело несколько отравленных игл, а за ними еще и паутина. Еще пара бандитов в этой группе уже была обезврежена, а с остальными разобраться также не было проблемой. И, в общем, казалось, что уже все практически закончилось. Теперь большая часть преступников уже не представляла угрозы. Полиция была в подавляющем большинстве. Гвен вздохнула с облегчением. Но именно в этот момент прибыло подкрепление. Только теперь к бандитам. «Стейси, ха-ха, я размажу тебя, старик». Гвен дернулась, услышав хриплый злой голос, с которым прямо в тыл полицейскому отряду зашел преступник. В тот же момент к складу подкатили автомобили, из которых высунулись автоматчики, сходу начавшие обстреливать полицейские машины. Но куда больше внимания привлекал тот самый бандит, что в одиночку напал на отряд полиции. Гвен уже взлетела на крышу склада, готовая сразу же ворваться в бой. Но, папа, в шоке прошептала она. Уродливый мутант держал капитана полиции за ногу и просто взмахнул им как дубиной, впечатав тело мужчины в асфальт. Внушительных размеров верзила с болезненно-бледной кожей и изуродованным носом. На его крупной фигуре неуклюже был надет деловой костюм, который смотрелся на монстре, как платье на горилле. И, хоть он все еще держал капитана полиции, но по нему уже открыли огонь другие полицейские. Вот только, Верзила лишь оскалился полной акульих зубов пастью. Ему было совершенно плевать на выстрелы, ведь они даже не могли пробить его кожу. Нет, эта картина просто парализовала девушку. Ее кровь будто заледенела. «Не стой столбом!» Вспыхнул в ее голове мой резкий возглас. Бодрящий импульс прошелся по ее нервам, и девушка очнулась от оцепенения. Уже не раздумывая, она бросилась вперед. Ее восприятие сузилось до уродливого лица мутанта, и недавний страх схлынул, уступив место злости. Злость, которая ядом пролилась на таившийся во мне самом пламенный гнев. Но, если раньше я без проблем совладал с этим чувством, то теперь все было иначе. Ведь, Гвен не хотела успокаиваться, она не боялась гнева и не думала о последствиях. Она просто хотела разбить это уродливое лицо в кровавое месиво. Глава 15. Вне закона. Словно живой снаряд, паучиха врезалась в мутанта, отбросив его на несколько метров. И, взгляд девушки зацепился за переломанное тело отца. Гнев отступил, всего на чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы Гвен смогла оформить мысль, просьбу о помощи. «Рейдж», с трудом выдавила она, «для меня же чувство струящегося по телу пламени ярости было, в какой-то мере, даже привычно». Продолжая пылать от злобы, я махнул рукой Гвен, метнув в капитана полиции сгусток черной паутины, что прилипло к бронежилету мужчины. Я не контролировал это в полной мере, просто поставил задачу перед собой – исцелить человека. И, поняв, что ее отец еще жив, и я уже начал его лечение, девушка вздохнула спокойней, после чего нырнула в море злобы. «Кхех, крутой удар, девчонка!» – протянул мутант, потерев челюсть. Он неуклюже поднимался с земли. У него даже не было бы шанса понять, что происходит, если бы девушка сразу бросилась в атаку. Но, Гвен медленно подступала к монстру, надвигаясь на него с неотвратимостью Немезиды. От нас исходили мощные импульсы угрозы, которые ощутили все вокруг. Перестрелка вдруг сразу заглохла. Полиция и бандиты замерли в некотором подобии оцепенения, завороженно глядя на нас. И только этот мутант лишь вздрогнул, но не оцепенел. Хи жутью повеяло. В голосе преступника промелькнул страх. По моему покрову струились пылающие линии, от которых поднималось пламя, а вместе с ним масса в моем резерве начинала закипать. Она бурлила и росла, вырываясь вовне. Из тела Гвен начали прорастать мощные щупальца, пылающие огнем. Одно из них проскользило алым кончиком по асфальту, расплавив в нем длинную борозду, и резко дернулось, метнув в мутанта несколько раскаленных брызг. «Ах ты ж!» Дернувшись, он стиснул зубы и рванул Гвен навстречу. Тело же девушки забугрилось темной массой, ее ноги практически врастали в землю, и, сделав еще шаг, она обманчиво медленно замахнулась рукой. Это было идеально выверенное и сбалансированное движение, и, хоть оно могло показаться медлительным из-за самого характера замаха, но в действительности это было настолько быстро, что мутант просто не успел среагировать. Бам! Охваченный пламенем кулак прилетел в голову Верзилы, когда тот пытался уйти в сторону, но просто не мог избежать удара. И этот удар был настолько мощным, что даже устойчивость этого парня дала сбой. И девушка без всяких шуток, просто брутально разбила Верзиле лицо. Дерьмо. Он еще даже не успел подняться, когда на горле мутанта захлестнулось кольцом одно из огненных щупалец. Еще одно острой пикой врезается в его бок, но не пробивает кожу и просто начинает оплетать туловище мутанта. «Грррр, ты меня не гахаха!» Щупальце, что сжимало горло мужчины, резко вонзилось в его раскрытую пасть, выжигая его изнутри. Мутант тут же сомкнул челюсти, пытаясь просто откусить щупальце, но его зубы лишь увязли в пылающей массе. Силы его челюсти не хватало, чтобы достаточно сильно прокусить мою массу. А тем временем, еще один жгут, поменьше, вонзился в глаз мутанта. «Аррх!» Болезненно захрипел тот. «Ра-а-а-а!» И, хоть я не мог пробить его тушку ударной мощью, но, пока он был в захвате, мои щупальца уже начали срастаться с его аномальным телом, пожирая кожу и мышцы мутанта, вгрызаясь в его внутренности. «Гори в аду!» Прорычали мы, и Гвен резко разворачивается, перекидывая мутанта через себя и вбивая его головой в расплавленный асфальт. Монстр натурально визжал в этот момент и захлебнулся раскаленной массой. Мы отняли от его тела щупальца, а потом, взметнув пару жгутов, мы начинаем с силой вбивать Верзилу в густую массу асфальта, которая пока еще не спешила застывать. И, несмотря на свою сверхъестественную прочность и невероятную живучесть, мутант с изъеденными и обожженными внутренностями еще оставался жив, но он уже не мог вздохнуть. Его голова превратилась в кровавое месиво, что теперь застывало в асфальте. Вдобавок, меня несколько задевало то, что этот гад оказался таким непробиваемым. Сначала я просто бил со всех сил, стараясь продырявить его туловище острыми пиками. Но потом, несколько моих щупалец начались скручиваться вместе спиралью, мышечное напряжение росло, а острые края этих щупалец все сильнее горели яростным пламенем. И, поняв, что это предел для данной формы прочности и эластичности, я просто спускаю это живое сверло, врезаясь им в тушу мутанта. Удар раскаленной дрели его тело уже не сдержало, и я пробил его насквозь, а от силы самого удара от нас разошлась с грохотом волна жара. «Сдохни, тварь!» — взвизгнул поблизости кто-то. Автоматная очередь чиркнула Гвен по плечу, и, если самой девушке было плевать, она искренне наслаждалась мучениями мутанта, который посмел искалечить ее отца. То в моем разуме сама мысль, что кто-то посмел напасть на мою Гвен и попытался убить ее, просто вспыхнула огненным шрамом. Тело среагировало само, мощным ударом огненного лезвия натурально разрубив преступника. Я даже не сдвинулся с места, просто одно из щупалец в мгновение ока вырастило на своей поверхности режущую кромку, которая и поразила напавшего безумца. «Не стрелять!» — разносится громкая команда капитана Стейси. Мужчина уже встал на ноги. Своим пространственным зрением я видел, как один из бойцов полиции тоже оправился от оцепенения и уже поднимал небольшой автомат в сторону Гвен. Но его вовремя остановил капитан, иначе, сразу после выстрела отряд полиции лишился бы еще одного человека. Под асфальтом последний раз булькнул мутант, Тумбстоун. Когда я натурально отгрызал куски его клеток, попутно зацепил и мозг Верзилы. Это почти ничего мне не дало, только его прозвище, даже не имя. Но, прекрасно то, что даже в ярости, я не забыл поглотить ДНК мутанта, сохранив его генетическую структуру внутри себя. Позже разберусь, что это такое, а пока мой гнев начал успокаиваться, и Гвен тоже, но, не было ужасающего осознания, девушку не поразило чувством вины за то, что мы, фактически, убили человека, весьма жестоким способом, и я не мог сказать, что она сломалась, просто в гневе, что-то в ее голове переключилось, всей своей душой Гвен была полностью уверена, что поступило правильно, и что этот человек полностью заслужил совершенную над ним расправу. «Ты вылечил папу?» «Да, спасибо, Рейдж». Девушка вздохнула с облегчением и немного растерянно огляделась. Пламя на поверхности покрова уже затухало, но щупальца не втягивались обратно в костюм. Как бы, мне просто некуда было их прятать. Мой резерв был переполнен. А ведь я помню, что когда срывался так в прошлый раз, то моя масса не то что не росла, а наоборот, быстро сгорала, поддерживая это пламя. Но теперь все было иначе, потому что это был не только мой гнев, и злость девушки питала меня в десятки раз сильнее, чем любые ее добрые чувства ко мне. «Эм, у меня заявление», — громко произнесла девушка, подняв указательный пальчик. Я уже естественно изменял голос девушки. «Че что?» — запнувшись, вымолвил Джордж Стейси. «Я не с ними». И Гвен указала пальчиком на застывшего в асфальте Верзилу. В крови девушки сейчас просто бурлил адреналин. И, несмотря на жестокое убийство, она чувствовала сильный эмоциональный подъем из-за того, что спасла своего отца. И, все это вылилось в настоящее озорство. Когда я в прошлый раз отвлекала ящера-мутанта от школьников, чтобы он никого не убил, меня записали в его сообщники. Поэтому я сразу заявляю, что пришла сюда помощь полиции, и не являюсь сообщником этих гадких преступников. Она еще недовольно так топнула ножкой и сжала кулачки, изображая обиженную девочку. «Мы поняли», — замялся капитан полиции, и осторожно взглянул в сторону недавно прибывших машин, откуда все еще выглядывали несколько офигевающие бандиты. «Мы благодарны за помощь, девушка-паук». Я уже немного успокоился и, почувствовав частички своей массы в теле капитана, решил еще раз использовать их. Врезавшись в генетическую форму мужчины, я добавил несколько фрагментов ящера и запустил трансформацию. Со временем, в течение нескольких дней, тело мужчины будет меняться, станет немного сильнее, быстрее, но главное, оно получит мощную регенерацию и иммунитет. Таким образом, он станет более живучим и снизится вероятность, что отца моей девушки убьют бандиты в перестрелке, и Гвен не будет потом плакать. Ну а сам капитан, возможно, вообще не заметит этих трансформаций, пока в нем не наделают дырок в той самой гипотетической перестрелке. Тем временем, Гвен искренне радовалась словам благодарности от своего отца. «Тогда я помогу еще немного». Девушка резко сорвалась с места. Сначала никто даже не успел ничего понять, а в следующий момент мощный удар сразу нескольких щупалец врезался в черный автомобиль. Щупальца вздрогнули, превращаясь в грозные паучьи лапы, и с их помощью Гвен легко вырвала двери автомобиля, сразу же заливая всех преступников внутри клейкой паутиной. Тогда же бандиты из других машин опомнились, выходя из ступора, и открыли по девушке огонь. Ай! С особенно громким выстрелом пуля болезненно ужалила бок девушки. И ведь чутье предупреждала, но в бою оно приходит в такое хаотичное состояние, что становится сложно на него полагаться. «Прости», — ощутил я укол вины, уже исцеляя девушку. В тот же момент мы резко подскочили и пролетели над автомобилем. Я уже не был так зол, как еще при убийстве Тумбстоуна, но в этот момент позволил своему гневу сорваться на этих негодяев, что посмели ранить мою девушку. Огненное щупальце мощным ударом пробивает крышу, после чего из него выстреливает десяток шипов, пронзая тела всех, находящихся в машине, преступников. У кого-то из них была бронебойная винтовка. Урон моему собственному телу был минимален, но крупнокалиберная пуля прошла почти насквозь и проделала в теле Гвен дырочку размером с кулак. Для обычного человека это была бы почти мгновенная смерть. Помимо самой дыры, это еще и чудовищный удар по всему организму, превращающий его внутренности в кашу. Но тело девушки само по себе гораздо крепче, чем у обычного человека, так теперь оно еще и в постоянном слиянии с фрагментами моего тела. Таким образом, попадание нанесло ей хоть и серьезную, но не смертельную травму. «Ты убил их, но это не так сильно беспокоило девушку, как я боялся. Никому не позволено стрелять в мою девочку-паучка». И, несмотря на весь ужас происходящего, учиненную кровавую бойню губы девушки слегка изогнулись в улыбке. Но все же, с последней группой бандитов я постарался действовать мягче, хотя они тоже стреляли по мне, и, к этому моменту мой покров уже был укреплен, так что даже крупнокалиберное оружие не могло пробить броню Гвен. Впрочем, девушка ловко сместилась в сторону, избегая огня, и изящным рывком переместилась к транспорту, подцепив его снизу паучьими лапами и рванув вверх, переворачивая машину. А пока бандиты внутри не опомнились, она вырвала дверь и залила все внутри мгновенно застывающей паутиной, после чего перевернула авто обратно на колеса. «Ну вот», — протянула девушка. Она демонстративно так похлопала руками, будто стряхивала с них пыль. «А в том помещении прячется еще несколько преступников». Девушка указала пальцем на один из складов и взглянула на полицейских. Те переглянулись, и капитан Стейси посмотрел на паучиху. «Сколько?» — спросил мужчина. «4 или 5, точно не больше 5». Приняв эту информацию к сведению, капитан отправил для задержания небольшую группу, но это оказалось излишне. Поняв, что их обнаружили, затаившиеся бандиты и не подумали оказывать сопротивление, а решили просто сдаться. Выступление Гвендолин напугало их не на шутку. «Так я свое дело сделала, ребята», — обратилась девушка к полиции, «так что прощайте». И, помахав им рукой, Гвен уже собиралась выпустить паутину для полета. «Постой», — обратился к ней капитан Стейси. От мужчины веяло странным чувством. Это не узнавание, он не понял, что перед ним Гвен, но он чувствовал в ней что-то знакомое. Хоть я и изменил голос девушки, но сама ее речь, интонации, некоторые речевые привычки, все это пробивалось наружу, формируя ее собственную манеру общения. Возможно, даже некая мимика тела могла вызвать у капитана это чувство дежавю. «Капитан», — наклонила голову паучиха, демонстрируя любопытство. «Спасибо, что помогла нам», — поблагодарил он. «А очень приятно слышать слова благодарности», — позитивно ответила девушка. «Всегда рада помочь. Если еще понадобится помощь, дайте знать». Хотя, внутри она не была так радостна. Гвен была сильно напряжена, и теперь эта девушка, больше не отвлекаясь, метнула паутину, чтобы взлететь. А перемахнув через помещение склада, скрывшись с глаз полицейских, девушка скрылась в режиме маскировки и расправила крылья, а вместе с ними и выпустила нити паутины, формируя из них что-то вроде дополнительных парусов, после чего ветер подхватил девушку и буквально унес ее вверх. Примерно так летают и настоящие пауки. В общем-то, мы убили того парня и тех в машине. Теперь, когда все, вроде бы, закончилось, девушка могла нормально осмыслить произошедшее. Ее сердце все еще бешено колотилось, но гормональный фон начал успокаиваться. Это был смертельный бой, Гвен, стараюсь успокоить девушку. Полиция тоже вела огонь на поражение. Ты все сделала правильно, но я убила человека. Голос девушки дрогнул. Ты чувствуешь, что это сломало тебя, изменило твой мир над и после? Чувствуешь себя чудовищем? В разуме Гвен возник образ моей чиби-версии, которая произносила это с выражением угрюмого скепсиса на морде лица. Нет, с некоторой долей сомнения протянула девушка. Тогда в чем проблема? Но это же убийство. Убийство – вполне естественная вещь, особенно в смертельном бою, Гвен. Мы пришли в место, где люди вели бой друг с другом насмерть. Мы уже пролетали мимо небоскребов Манхэттена. Девушка не стремилась куда-то цепляться, она просто парила по ветру, погружаясь в размышления о собственных поступках. Я не хотел, чтобы она становилась убийцей, но, все же, поспособствовал этому. Мой гнев повлиял на Гвен, и я ведь знал, что рано или поздно, но это должно произойти. Но, я уже и помыслить не мог о том, чтобы оставить девушку, даже если наша связь ее испортит. Это было эгоистично, но теперь мне оставалось только постараться помочь ей принять произошедшее, и мне точно не хотелось, чтобы она испытывала вину за те жизни. Гвен, это были не мелкие воришки и не уличные хулиганы. Это были матерые бандиты, вооруженные до зубов. Это не те люди, которых стоит жалеть. И я не мог даже взять всю вину на себя. Ведь Тумбстоуна мы в самом прямом смысле убивали вместе. Лишь с прочими бандитами расправлялся в большей степени я сам. Должен признать, когда мы убили мутанта, я прямо ощутил себя свободнее и уже не так сильно сдерживался в плане убийств, как обычно. Они не жертвы обстоятельств, они ночной кошмар этого города. Я немного наклонил крыло и вернул нитевые паруса. Гвен не обращала на это внимания, пока я уже не приземлился на крышу высокого здания, чтобы в следующий момент отделиться от девушки и заключить ее в объятия. «Гвен, все нормально», произношу тихим голосом. «Ты не сделала ничего плохого», и поглаживаю плечи своей напарницы. «Я это не то, как я себе представляла жизнь супергероя. Если хочешь, мы можем прекратить это, будем просто жить, как обычные, ну, не совсем обычные, просто оставим эту борьбу с преступностью, пусть этим занимаются другие, а мы с тобой найдем, чем заняться». Девушка и правда ненадолго задумалась об этом, но, Рейдж, если бы не мы, тот монстр убил бы папу. Да, наклонившись, касаюсь лицом макушки Гвен, через ее капюшон. И не только его, если бы мы не помогли, немало хороших ребят могли умереть сегодня. И он сказал спасибо. Слабо улыбнулась девушка. Я немного отстранился и погладил девушку по голове. «А как ты, Рейдж?» — спросила она, подняв взгляд к моему лицу. «Со мной все в порядке». Усмешка вышла сама собой. «Хорошо, я не хочу совсем прекращать то, что мы делаем. Но, пока возьму перерыв. Я поддержу любое твое решение, Гвен. Продолжаю ласково поглаживать ее голову. И всегда буду на твоей стороне, знаю». Девушка прильнула ко мне, обхватив руками в нежных объятиях. «Спасибо. Это закончилось лучше, чем можно было ожидать. По крайней мере, Гвен определенно была в порядке. Те смерти стали для нее небольшим потрясением, но это не было прямо каким-то переломным моментом. Девушка сама удивлялась тому, насколько легко для нее было принять убийство. Уже дома, когда я поил ее вкусным горячим шоколадом, девушка продолжала размышлять обо всем этом. «Странно, обычно об этом говорят так, что убийство просто переворачивает всю твою жизнь», — заговорила девушка, — «что это ужасно и все такое. Но, убив кого-то по-настоящему, ты не чувствуешь этого пафосного драматизма?» — улыбнулся я. «Именно», — кивнула девушка, и глотнула еще немного шоколада. Ароматный густой напиток с сильным вкусом растекался по языку девушки настоящим наслаждением. Ведь, пусть и в качестве напитка, но это все еще шоколад. Мои собственные фрагменты в теле девушки дрожали от удовольствия, в разы усиливая чувство девушки. Какое нам теперь вообще дело до всяких глупостей, вроде жизни и смерти, когда в руках есть кружка горячего шоколада? Таким образом, можно сказать, что обычная жизнь Гвен практически не изменилась. На следующий день ее также отвозил в школу отец, а там она весело общалась с подружками, перебросилась парой слов с Паркером, подцапалась с Фелицией. И так до самых выходных, на которых девчонки устроили еще одну игру. Гвен жила так же, как и раньше. Просто, теперь она знала, что способна убить человека, если потребуется. Это не меняло ее жизнь, но немного меняло ее собственное отношение к этой жизни, и даже к окружающим людям. Девочка даже не поняла, что начала относиться к своим подругам немного покровительственно, понимая, что в случае опасности сможет защитить их, и ей это нравилось. Гвен стала более уверенной в себе, а я, наблюдая за тем, как она морально растет, только радовался этому. Тем более, что она не перестала быть доброй и веселой девчонкой, продолжая сиять, словно ласковое солнце. Хотя, некоторые моменты омрачали сложившееся положение вещей. «Гнев паучьей королевы», – прошептала Гвен название видеоролика. Почти через неделю после тех событий, в интернете появилась запись, которая показывала зрителям, как мы с Гвен расправились с Тумбстоуном. О, это было прекрасное зрелище в своей брутальной жестокости. А потом еще этот быстрый удар лезвием, которым я разрубил стрелка, словно просто отмахнулся от назойливой мошки, даже не повернув в ее сторону головы. «Ты сразила их на повал», — тактично заметил я. «Вот это монстр», — звучал в голове девушки комментарий. Хотя это было написано с явным восхищением. Большинство комментаторов под видео не оценивали моральную сторону происходящего, а с диким восторгом смаковали саму сцену, насколько круто это выглядело со стороны. Неспроста же в этом видео Гвен назвали паучьей королевой. От нее и впрямь исходило такое величественное впечатление. «Эй, я недовольно ткнул пальцем в один из комментариев. Кто-то написал, что у моя девушка в этом образе демонической паучихи просто огонь. Нет, я согласен, конечно, но ему не стоило так красочно оценивать ее телосложение, и что ему хотелось бы с ней сделать. Теперь она моя вайфу», — писал неизвестный. Я уже начал строчить ответ, как Гвен ласково шлепнула ладошкой по моим щупальцам, что скользили по клавиатуре. «Что, они считают меня каким-то демоном?» — неловко заметила девушка. «Ну, я ведь знаю, что ты хорошая, ласковая, добрая». В любом случае, это видео появилось на популярной платформе ненадолго. Оно было удалено всего через пару часов, но успело собрать сотни тысяч просмотров. И нам повезло, что мы успели его посмотреть. Хотя, чуть позже мы снова нашли это видео, уже на других площадках, более терпимых к подобному контенту. И новостные сайты не могли не отреагировать на появление этой записи. Тем более, образ девушки-паука был вполне узнаваем. Девушка-паук показала свое истинное лицо. Скептически прочла Гвен. «Кровожадное чудовище, ты не чудовище». Сразу же опроверг я слова какого-то глупого журналюги. «Ты моя лапочка», — и обнял девушку, ласково ее погладив. «Да я этому, смотрю на имя автора статьи, этой, Эльзи Брок, честно говоря, имя журналистки меня не слабо так ошарашило. Брок, в смысле, я помню, что носителем Венома был Эдди Брок, или, точнее, симбиант и Брок, вместе, и были Веномом. А тут, Эльза, в общем, я ей голову откушу». «Не надо», — улыбнулась девушка. «Она тебе знакома?» Девушка почувствовала мое удивление, когда я прочел имя этой журналистки. «Нет, просто кажется, она уже писала про тебя». «Да, хоть это и был выстрел в небо, так сказать, но, когда Гвен заинтересовалась и решила прочесть другие статьи Брок, то действительно обнаружила размышления журналистки о девушке-пауке. В прошлой статье Брок прямо-таки отборной грязью поливала паучиху, пройдясь по событию с ящером и крепко уцепившись за утверждение, что девушка-паук и ящер были сообщниками. А до этого была еще одна статья. Но, здесь Брок высказывается в хорошем ключе о девушке-пауке, что спасает людей из горящего дома. И даже есть текст интервью. Я вспомнила. Осенила Гвен. Она вписала имя журналистки в поисковик и быстро нашла ее фотографию. Да, мы ее уже видели. В тот день, именно эта девушка подбежала к Гвен, когда мы вытащили всех тех людей из огня. Молодая зеленоглазая блондинка в очках. Но, в общем, появление этой записи имело и другие последствия. «Блеск», — отчеканила девушка. «Теперь я в розыске». Девушка-паук была объявлена преступницей, опасным городским линчевателем. Глава 16. Молот страха. Девушка была несколько раздосадована новостями о том, что теперь ее альтер-эго девушка-паук стала преступницей. Даже если ее действия и одобряются обществом, большей его частью, это не отменяет того факта, что мы немножечко нарушаем закон. И, в общем-то, Гвен больше беспокоила именно отношение людей к ее действиям, нежели их законность. Сейчас мы были на пути в школу. Уже привычно отец девушки вернулся домой ненадолго, только чтобы отвезти Гвен на уроки. К слову, хоть он и продолжал пропадать на работе, но уже не выглядел таким истощенным, как раньше. Да и в целом, даже выглядеть стал будто моложе. Вот что неогенетическая трансформация животворящая делает. И, кажется, он даже не понял, что его тело изменилось, посчитал, будто просто приспособился к такому ритму жизни. «Папа, что ты думаешь об этой девушке-пауке?» – осторожно спросила Гвен. «Что?» – удивился Джордж. У мужчины на миг замерло сердце, от него повеяло страхом. Похоже, его тоже напугал образ разъяренной паучихи. «Она правда ужасный преступник?» – спросила Гвен, мысленно усмехнувшись. Капитан полиции нахмурился. «Не ужасный, но да, она преступница. Она помогла полиции недавно, ты, наверное, слышала об этом». Гвен согласно кивнула. «Я благодарен ей за это, но это была работа полиции. Обычным гражданам не стоит в это вмешиваться, даже если они обладают какими-то способностями». Паучиха тоскливо отвела взгляд, всматриваясь в окно. «Но она помогает людям», — добавил Стейси. «Это лучше, чем если бы она присоединилась к мафии». Гвен начала наматывать один из своих золотых локонов на пальчик. «Значит, теперь вы будете за ней охотиться?» «Формально, да», — пожал плечами капитан. «Но у полиции есть и более важные дела». Девушка не могла скрыть улыбку. «По крайней мере, отец хоть и не одобряет в целом ее деятельность, но и не то чтобы осуждает. Но, Гвен, понимаю, эта девушка-паук сейчас популярная личность, наверное, но лучше держаться от нее подальше». Удивилась паучиха. «Поняла, Гвен, не водись с девушкой-пауком, она плохая компания для такой хорошей девочки, нахватаешься от нее, и начнешь еще прыгать по крышам в сексуальном облегающем костюмчике». Девчонка поджала губы, силясь не засмеяться. В общем, отец девушки решил, что девушка-паук для нее некое увлечение, что-то вроде кумира, и, естественно, его начало беспокоить, что Гвен может начать подражать городскому линчевателю. Но ему и в голову не приходило, что это именно его дочь может быть той самой девушкой-пауком. Гвен для него ребенок, трудный подросток, а девушка-паук нечто превосходящее рамки разумного, существо, что ближе к хтоническим силам, чем к людям. «Мы приехали», — заметил Джордж. «Гвен, учись хорошо». «Да-да», — закатила глаза девушка. «В общем, новый статус девушки-паука как преступницы тоже не сильно повлиял на жизнь Гвен. Тем более, пока она все больше занималась обычными вещами в школе и избегала выхода в свет, в качестве королевы пауков, как ее начали называть некоторые фанаты. А уже через месяц она с подружками собиралась выступать в клубе перед живой публикой, так что девушки снова взялись за репетиции. Хотя, теперь у них уже не было четкой цели утереть кому-то нос, но Мэри Джейн явно хотела произвести впечатление на слушателей. «Когда же она не занималась музыкой, я тратил время еще и на свои дела. Да-да, у меня тоже были свои занятия. Я учился. Сначала начал освежать свои школьные знания, дополняя их новой информацией из учебников Гвен. Потом перешел на научные статьи в интернете и пока еще бесплатные видеокурсы, касающиеся больше работы с разнообразной техникой. Попутно я следил за новостями в мире. Мне не хотелось упускать появление возможного обладателя превосходных генов. То, что я получил от Тумбстоуна, уже позволило мне повысить крайний порог прочности своего покрова, а также сделать тело Гвен еще крепче. В общем, я пока просто следил за событиями. Хотя, я точно знаю одно место, где уже сейчас полно обладателей множества интересных генов, но, как-то, мне не хотелось лезть туда с нынешними силами. Даже если эти ребята, в целом, дружелюбные. И хоть как клинторец я имею некоторое представление о том, как противостоять телепатии, но, все равно, как-то не хочется попадаться на глаза мощнейшему мозголому Земли. А тут как раз случилось кое-что интересное. Было объявлено о похищении Тони Старка. И, хоть он не обладает сверхспособностями, но это весьма важное событие для вселенной Марвел, потому я и следил за ним. Но, какого же было мое удивление, когда уже через пару дней Тони Старка спасли. Частная армия, удивленно протянул я. Что? Гвен отвлеклась от своего домашнего задания и заглянула в смартфон. «Тони Старк казнит своих похитителей», – прочла она заголовок. В общем, недолго Тони пробыл в плену. Уже через пару дней базу террористов нашла частная армия Старка и устроила штурм, освободив своего нанимателя. И это вызывало странные чувства у меня. Эти события начинались так же, как в фильме, но плен не превратил Старка в железного человека. Но он уже был известен не только как торговец оружием. Собрав больше информации, я нашел такое его прозвище, как Старк военная машина. Это же имя носит частная военная компания, которую он создал, собрав в ней немало опытных бойцов. Эти ребята успели обзавестись мрачной репутацией кровожадных наемников, проводя военные операции, как за пределами страны, так и внутри нее. Может, Старк тоже немного попаданец, хотя, тогда он не позволил бы себя похитить вообще, наверное. Все сводилось к тому, что не все здесь так однозначно, хотя это было понятно уже потому, что Человеком-пауком в этом мире стала Гвен Стейси, а не Питер Паркер. Он, к слову, тоже недавно засветился, хотя его дебют был довольно скромным. Парень просто избил грабителя, с которым случайно столкнулся на улице. Ну, не то чтобы прямо избил, но довольно грубо его задержал и, возможно, случайно переломал преступнику руки. В то же время, популярность паучьей королевы постепенно снижалась. Люди все реже вспоминали про девушку-паука. Все же, не успела она еще отпечататься в массовом сознании жителей города, как некий символ Нью-Йорка. Так что, никто особо и не задавался вопросом, куда же это пропала ткачиха. Ну, зато мы теперь еще больше времени уделяли друг другу. Закажем пиццу, раздумывала девушка как-то вечером. Шоколадную. Боже, Рейдж, это даже звучит дико. Мое предложение привело девушку в ужас. Может, тогда купить шоколадный торт или пирог? Ты меня соблазняешь. Облизнулась Гвен. Она уже представляла умопомрачительный вкус этой выпечки. В памяти девушки всплыло сразу несколько местных пекарен, где можно заказать подобное кушанье. Да, обычно на витрине там лишь обычный хлеб, да всякие пирожки. А вот что-то вроде пирога нужно заказывать. Уже утопая в мечтах, девушка проверила свои карманы. Ума денег-то у меня и нет. Сердечко Гвен кольнуло разочарование. Шоколадный пирог в ее воображении отрастил шоколадные крылья и, взмахнув ими, улетел далеко-далеко. «Мы можем ограбить пекарню», — предложил я. Из одежды паучихи вытянулось несколько щупалец, и каждая держала какое-то оружие, несколько пистолетов, два автомата, винтовка, дробовик и еще несколько жгутиков с лезвиями. «Рейдж», — опешила Гвен, — «откуда у тебя?» И девушка вспомнила, что во время той расправы над бандитами я подбирал их оружие. «А ты не забирал у них деньги? Случайно? Что? Нет, это же неправильно. Гвен, я честный симбиант и не занимаюсь грабежом. Ты точно дочь капитана полиции? Та забыл?» «Да, ну, не забыл. Просто тогда было не до этого. Знаешь, у меня есть идея на этот счет, где-то я видела объявление». Девушка добралась до своего компьютера, чтобы поискать объект своего интереса в браузере. И, вскоре она действительно его нашла. «Ты серьезно, Гвен?» – засомневался я. «Ну, это работа». «Нет, ты серьезно? Доставка еды? Мы высшая форма жизни, симбиотический сверхорганизм. Мы должны пожирать пиццу, а не доставлять ее. Твои предложения? Можем продать пару пушек». «Нет, ну давай найдем каких-нибудь грабителей-неудачников и ограбим их». «Ох, ну я не то чтобы возражала, но это ведь и правда как-то неправильно. Ты сама это предлагала недавно». «Я не предлагала искать преступников, чтобы грабить их. Хэмэм, а как насчет того, чтобы ограбить не жалких воришек, а босса мафии? Станем богатыми и, заодно, сделаем доброе дело. Можно даже вложить часть этих средств в благотворительные фонды, если хочешь». «Ну», девушка всерьез об этом задумалась, но ей пока еще не хотелось возвращаться к борьбе с преступностью. Даже если это позволит ей наедаться шоколадными пирогами и тортиками в любых количествах. Да и в целом, ей нравилась мысль обзавестись своими деньгами. Но девушка больше хотела честного и прозрачного дохода. Тем не менее, мысль позаимствовать денежки у какого-нибудь преступного босса не казалась ей чем-то ужасным. «У меня же были и другие идеи по материальному обогащению. Но, банально отобрать деньги у преступности проще, чем, скажем, создавать новые лекарства, в чем я определенно мог бы преуспеть со своими способностями. А пока посмотрим, что есть в холодильнике и в ящиках, и сами что-нибудь приготовим». Не имея возможности купить шоколадный пирог, мы решили его приготовить. Правда, именно шоколадный пирог сделать не получилось, сделали обычный, с мясом. Но, в целом, мне даже понравился сам процесс изготовки, и наличие сразу нескольких рук или щупалец тут может подсобить. Но, главное даже не в этом. Сам процесс приготовления пищи навел меня на несколько интересных идей. Пам-пам-пам, я как бы невзначай отбивал ритм ложкой по столу. Звук был недостаточно громким, чтобы подействовать на глубинные слабости симбианта. Но это также напомнило мне, что я могу почти спокойно слушать музыку. А еще, полицейская сирена, она очень громкая и может меня оглушить, но только если ее звук очень близко. А вот на расстоянии ее вой для меня совсем не страшен. Вдобавок, оружейные выстрелы. Они очень громкие. Намного громче удара по тем же барабанам. Но как раз на выстрелы я вообще практически не реагирую. Дело не только в громкости звука, но также и в некоторой частоте, что ли. А теперь у меня возникла еще и новая идея, которую я хотел реализовать. И сделал это уже на следующий день. «Подойди к барабану, Гвен», — попросил я, пока девчонки только готовились к новой репетиции. «Что, ты хочешь попробовать?» — удивилась паучиха, почувствовав мой настрой. «Да». Держа барабанные палочки руками девушки, я резко ударил по барабанам. Все мое естество мгновенно напряглось в ожидании сильного шока. И он был. Неприятная волна прошлась от рук по всему телу. Даже моя масса в искусственном пространстве задрожала. Этот звук мощным ударом врезается в мой разум, но, как будто и не снаружи, а изнутри. Но, я продолжаю отбивать ритм, превращая громкие удары в музыку. Сольное выступление барабанщика. И хоть я раньше не играл на этом инструменте, но перенял это умение у своей носительницы. Рядом показалась Глория, которая недовольно смотрела на Гвен, сложив руки на поясе. Мол, они там обсуждают ноты для каждого инструмента, готовятся к игре, а она тут уже балуется. Тем не менее, сейчас я был поглощен игрой. Мое тело дрожало внутри Гвен, вызывая странную вибрацию в ее нервах. Паучье чутье звенело от напряжения, но все было нормально. Неужели к этому можно привыкнуть? Гвен, давай серьезно. Да-да, закатив глаза, отозвался я голосом девушки и завершил свою игру серией ударов, выбивающихся из ритма. Дыхание перехватило, но этот звук даже ощущался немного иначе. Как бы, самому стрелять из оружия не так страшно, чем когда стреляют в тебя, верно? И, рассматривая уязвимость к звуку, как психологическую травму, я подумал, что с этим можно справиться, если подчинить свой страх. «Гвен, мне надо будет сходить в одно место позже». «Куда?» – заинтересовалась девушка. «Хочу найти в городе кузнечную мастерскую». «Кузнечную?» – это заявление не слабо так удивило Гвен. Она вообще не представляла, что в наше время все еще существуют кузницы, с мехами, наковальнями, печкой. Но такие мастерские и правда есть, а мастера изготавливают различные прикольные вещи. В интернете легко можно найти магазин спортивного и сувенирного холодного оружия, купить готовое или заказать его изготовление. И так вскоре мы нашли подходящее место. А ты уверен, что все нормально? Протянул я, разминая шею. Части моего организма подключились к мозгу этого парня, местного ремесленника. Но работой я занялся в своем теле. От Гвен отделился покров, принимающий человекоподобную форму, и в таком виде я и взялся за молот. Мозг кузнеца помог мне разобраться с процессом изготовления до этапа, собственно, самой ковки. И, должен признать, это было странно. Страх громких звуков не просто так ассоциировался у меня с молотом. Даже просто оказавшись в кузнице, я почувствовал сильное волнение. И хоть я уже не боялся огня, но, включив печь, почувствовал неприятную дрожь. «Рейдж», — тихо прошептала Гвен, заметив, что я застыл на месте, закрыв глаза. «Все в порядке». Было почти тихо, только гудение печи. Но я будто слышал отдаленный звон из далеких времен. Мне требовалась некоторая подготовка, больше в моральном плане. Но решающий момент настал. Возможно, мне стоило попробовать с чего-то попроще, выработать некоторое сопротивление к этой слабости, так сказать. Но, возможно, мне просто не терпелось испытать эту идею. Честно, меня уже сильно раздражала эта слабость. Она сильно мешает, и я просто хотел, что называется, взглянуть своему страху в глаза. Хотя это и не был страх в прямом смысле этого слова. Тем более, эту слабость я унаследовал от симбионта и, помимо прочего, я также надеялся, что моя человеческая природа поможет мне во владении этим страхом. «Ты уверен, может не стоит?» Все еще беспокоилась Гвен. «Это важно, Гвен. В ней сейчас оставалось довольно мало фрагментов моих клеток, наше слияние было почти разорвано и, по сути, держалось на соплях. Но совсем прерывать его мне не хотелось, как и самой девушке, в общем-то. И она предпочла остаться здесь и поддержать меня, пусть это и была просто моральная поддержка. Ну, поехали». Глубоко вздохнув, извлекаю из печи форму и подхватываю раскаленный металл специальными щипцами. Волнение становится сильнее. Моя вторая рука практически срастается с кузнечным молотом, и происходит удар, бах, волна огня расходится во все стороны и Гвен отшатывается, прикрываясь руками. Боль будто бы вонзается почти в каждую клеточку моего тела, но эта боль была неравномерной. Мои руки горели так, словно я опустил их в раскаленную магму, но дальше ощущение менялось, словно меня просто обливали кипятком. Хе-ха-ха, это было чертовски больно, но... Пламя вспыхнуло в моей душе, я вспоминал, как горел заживо, и эта боль, это было то, что я мог вытерпеть. Рейдж, испуганно воскликнула Гвен, она боялась за меня, через оставшуюся нить слияния она хоть и не чувствовала это в полной мере, но могла понять, что мое тело будто объято пламенем и горит в агонии. Пусть для нее самой это и было сравни быстрому прикосновению к горячей батарее, после которой она лишь отдернула руку и все закончилось. «Все нормально, Гвен, нормально, отойди, я наношу новый удар», как только девушка отступила назад, к выходу из мастерской, но уходить она не собиралась, только взяла сварочную маску, чтобы защитить лицо, когда в момент следующего удара была создана новая волна огня, и снова волна боли в каждой клетке, но, я чувствовал это как мой гнев просто пожирает этот древний страх, словно пламя, пожирающее дерево или траву. И я уже не мог остановиться на полпути. Я чувствовал себя так, будто бил молотом не по заготовке, а по собственной слабости, придавая ей четкую форму, чтобы закалить ее.